Глава 45. Макар. Я почти ее дожал. С ума сошел, когда ощутил, как в трусах влажно. Такая мокренькая кисуля. Кайф. Говорю, пальцами потирая половые губки, как вдруг она замирает, каменеет. Стой. Хватит. Она решительно перехватывает мои пальцы, что уже стремились растянуть для члена влагалища. Но что опять не так? Впивается ногтями в кожу, почти оставляя следы, уже начиная сопротивляться всем телом. «Макар, хватит!» — я сказала. «Не-а!» — хрипло рыкаю я и присасываюсь к нежной коже шеи. Сучка вскочила, кобель тут как тут. «Дебил! Все! Отпусти!» Она резко напрягает руки, царапает кожу. Ногой пнула голень и... Сучка умудрилась все-таки вырваться из моего захвата. «Ты че творишь, сука?» Рычу я и вскакиваю за ней, нависая. Член уже ноет от нетерпения, а его жестко обломали. «Я не хочу», — говорит Настя, не сводя с меня настороженного взгляда, и бочком-бочком пробирается к своим вещам. Наклоняется, поднимает футболку и прижимает к полуобнаженной, часто вздымающейся груди. Но я привык делать все до конца. Особенно я привык любую прелюдию доводить до логического финала. Я наступаю, но Настя, знаю, тоже не из робких. Размах, и вот на моей щеке красуется пятно женской ладони. Заслужил. «Я же сказала, не хочу!» Добавляет она криком и быстро натягивает вещи на влажное тело. «Не пизди! У тебя там все мокрое!» Качаю перед ее лицом рукой, с которой идет густой женский аромат. «Ну и что?» Бьет она эту руку, как змея-искусителя должна была ударить Ева. Настя отбегает к двери. «Ты хочешь меня?» Заявляю уже, пыша гневом. «Ты привлекательный. У меня давно не было секса. Что странного, что я немного возбудилась. Это ничего не значит». «Немного?» — хохотнул я и чуть пошатнулся. «Ты чуть ноги не раздвинула сама. Что мешает? Твой не узнает. Зато буду знать я. И тогда точно не смогу к нему вернуться». «Женщины. А еще мужиков обвиняют. Да вы верной можете быть до определенной степени, пока выгодно. Вы же такие же жадные до секса, как мужики. Иди, я говорю, сюда и закончи начатое. Тебе понравится». «Черта с два, если я женщина. Я уже не могу испытывать желание? Мне кроме как к одному мужчине нельзя его испытывать? Тогда в чем смысл отношений, если ты постоянно хочешь кого-то еще?» «В этом и смысл, Макар», — радостно смеется Настя. «Заходя в кондитерскую, ты видишь сотни тортов и пирожных. Ты любуешься ими, хочешь их взять и съесть, но выбираешь одно, самое лучшее». «И ты выбрала?» «Выбрала. Но это не значит, что мне не можешь нравиться ты. Просто трахаться я с тобой не буду». «Я мог бы и заставить». Бурчу я и снова сажусь на свой стул. Голова кружится. И жрать хочется. «И это будет последним поступком в твоей жизни. Я просто скажу отцу, и он тебя застрелит». «Все пытаются мне угрожать». Я нашел бутылку и влажно приложился к горлу. «Черт, жизнь дерьмо. Одной бабе нужен ребенок, другая хочет трахаться, но воротит нос. Как вас понять?» «А как понять вас?» — фырчит Настя. «Ты любишь Васю, но идешь трахать меня, чтобы доказать самому себе, что не любишь Васю. Логика — 5 баллов». Откидываюсь на спинку стула. В такой формулировке все звучит действительно странно. «Вот видишь?» — уже поглядывая на дверь, говорит Настя. «Просто она требует от меня того, что сама не в силах дать. У меня от нее с трудом встает. При этом я хочу ее рядом с собой. Это нормально? Поговори с ней. Она просто не хочет быть ни одной. Тем более после психолога она стала спокойнее. Она хочет, чтобы я занялся чем-то другим. Продал голод, а я не могу. Не знаю, чем. И тут замолкаю, смотря на себя через огромное зеркало. Потом перевожу взгляд на Настю. «Всегда можно попытаться», — пожимает она плечами. «Ты мне поможешь?» — спрашиваю и продолжаю осматривать зал. «С чем помочь?» «Открыть фитнес-центр. Ты же сказала про попытаться. Буду уважаемым, честным директором спортивного зала, а владельцем запишу Ваську мою». «Честным?» — вскидывает Настя брови. Макар ухмыляется и проводит по своим волосам рукой. «Уважаемым точно. Так что, поможешь?» «А что я могу? Я сама в этой сфере пару месяцев». «Ну, все когда-то начинали. Будешь менеджером, за все отвечать, пока мы с Васькой катаемся по миру». Она задумалась и ответила после небольшой паузы. «Я подумаю, Макар, но ничего не обещаю». Я киваю, иду к выходу. Уже почти заглядываю за дверь, как вдруг в голову приходит мысль. «Нехорошо будет, если солдафон отрежет мне яйца. Я бы так и сделал». «Слушай, Настя, давай, может, не будем солдафону ничего говорить? Ничего же не было». «Не было», — твердо говорит Настя и кивает на дверь. «Иди уже». Выхожу, как после холодного душа. В душе становится светлее, в голове проясняется. Мы начинаем все сначала. Мы сделаем все иначе. У нас даже свиданий нормальных не было. Она сразу на меня запала, я сразу сгорел в огне похоти. Нам не требовался период романтики. Нужно просто его пройти. Но сначала клуб. Продам квартиру, найду помещение, продам голод. Забахаем центр не хуже, чем в Штатах. Название оставим. Голод. Я уже выбрасываю бутылки из багажника, уже полный энтузиазма сажусь в свой BMW. Собираюсь врубить любимое Васино музло. Вдруг слышу телефон. Звонок, нарушивший все мои планы. На экране Вася. Ее голая грудь, шаловливая улыбка. Звонит. Сама. Меня как током ударяет. Сразу беру трубку и напрягаюсь всем телом, слыша почти бесшумное и жалостливое. «Макар, Макарушка, помоги, я не знаю, куда меня везут». «Что, ебать? Куда везут? Что она несет? Где ты?» Стараюсь спрашивать спокойно, хотя уже плавятся от страха мозги. Стираю со лба пот. «Вася, где ты?» «Я...» Не успевает она сказать. Потом какой-то голос. Мужской. Язык иностранный. Связь уже на грани отключения. Все шипит. Удар чего-то тяжелого. Женский стон. «Вася! Вася, блядь!» Резко ору в трубку. «Сука!» Бьюсь головой об руль и пытаюсь мыслить трезво. «Спокойно. Давид. Грановский должен знать». Откидываю телефон на сиденье и с визгом уезжаю с парковки. «Давид должен знать. Должен, ебано в рот, все знать. Держись, Васек. Где бы ни была, держись».